Глава первая. Фелисити Паркер сидела за столом, ковыряя ложкой в миске с хлопьями. Мама не отпустила ее к подруге, мол, пока не поешь, из дома не выйдешь. Фелисити тяжело вздохнула, изнывая от желания проверить сообщение на телефоне. Родители никаких гаджетов за столом не терпели. И если бы Фелисити нарушила их глупое правило, то ее ждала бы долгая, скучная неделя вообще без мобильника и социальных сетей. Летние каникулы означали одно — скоро будет Родео, приедут ковбои, настоящие звезды, Лаки Бриггс и Сторм Кроули. Она, конечно, просила, нет, умоляла родителей отпустить ее на танцы в конце недели и даже выполнила дополнительную работу по дому. Пойти она, естественно, собиралась без предков. Не хватало еще, чтобы они следили за каждым ее шагом. Это же какой стыд! Оставалось убедить маму с папой, что она уже взрослая. 16 лет как-никак, и может обойтись компанией подружек. Фелисити взглянула на отца. Тот с головой ушел в чтение кипа документов. «Пап, так вы отпустите меня на танцы с Эйми и Кейт?» «Ты с Дериком пойдешь?» — спросил отец, не отрывая взгляда от разложенных на столе бумаг. Фелисити встала и отнесла миску в мойку. «Нет, мы вчера вечером поругались, и он больше со мной не разговаривает». «И чего тебя так тянет туда пойти?» — отец поднял на нее раздраженный взгляд. «Там будет разнузданная толпа ковбоев. Бог знает, каких хулиганов и полно приезжих. Что-то мне не хочется отпускать тебя одну. Давай все же мы с тобой пойдем». Фелисити взглянула на него как можно трагичнее. «Я тебя умоляю. Мне уже 16, а Эйми скоро 17. Если не пойду, девчонки меня на смех поднимут. Я же всего на один вечер, с 7 до 10. За 3 часа ничего не случится». «Ну, папочка, ну отпусти меня, пожалуйста!» «Она работала по дому», — напомнила мама, привалившись к кухонной стойке, отпивая кофе. «Забросим ее на танцы, а потом заберем. Что такого? У меня полно знакомых пойдет. Приглядят за ней». «Вот вернусь с работы, тогда и поговорим». Отец встал, собрал бумаги и хмуро посмотрел на Фелисити. «Не вздумай больше донимать этим маму, поняла?» «Поняла». «Мам, можно я уже пойду?» «Иди», — улыбнулась мама. Фелисити метнулась наверх, к себе в комнату, и быстро переоделась. А стоило взять в руки сотовый, как он зазвонил. И надо же, это был Дерек. «Извиняться будешь?» «Не-а, не хочу, чтобы ты связывалась с Лаки Бриггсом. Разве не знаешь, что девчонки вроде тебя для него просто галочка в послужном списке? Он тебя на следующий день забудет». Фелисити хихикнула, намотав на палец локон. «Ревнуешь?» «Возможно». «Слушай, может, поговорим? Я минут через 10 рядом с вами буду. Мне нужно вернуть клиенту отремонтированную тачку и забрать подменную». Фелисити повесила на плечо сумочку. «Некогда. Я иду к Эйми, а потом мы в город». Она шумно выдохнула. «Ты это так серьезно воспринимаешь, как будто мы уже женаты. А я прям не знаю. Я иду на танцы без тебя. И если Лаки Бриггс меня пригласит, я соглашусь. Все, закрыли тему». «Я не хочу рвать с тобой, но выбирай, он или я. Определись уже». Фелисити улыбнулась. Дерек прибежит к ней, несмотря ни на что, как бездомный щеночек. «Как хочешь. Я пошла, мне пора». Она завершила вызов и вышла из спальни. Крикнула маме. «Я пошла к Эйми, а потом мы с ней в город потусить». «Хорошо. К обеду тебя ждать?» Фелисити вышла из дома, вставила бананы в уши и включила музыку погромче. «Нет!» — отозвалась она. «Но к ужину буду!»